Она предложила всем участникам игры выполнить одну простую задачу. Любыми средствами, не прибегая, разумеется, к физическим действиям и местным катастрофам, постараться привлечь к себе внимание окружающих. «Учтите», — предупредила Лученко, и ее энергия невольно передалась сотрудникам холдинга. «Задача усложняется тем, что все вы постараетесь выполнить ее одновременно. Арбитром будет Вика Зазуля. Она должна определить, кому это удалось лучше и почему. Попытайтесь обратить на себя внимание как можно большего числа играющих». Наступило небольшое замешательство. Девушки шептались. Володя Головач в нерешительности откалывал крошки от своего гипсового лубка. «Начали!» — скомандовала Вера. «Нога! Ой, как болит нога!» — внезапно завопил Головач. Участники тренинга кинулись к нему. На лицах тревога и решимость оказать коллеге помощь. «Спокуха! Это я вас наколол! Чтобы вы сразу поняли, кто здесь самый способный!» — усмехнулся Владимир. «Ну ты скотина!» — возмутилась Кристина. «Хорошее начало!» — одобрила игрока психотерапевт. «Самый простой способ обратить на себя внимание — это вызвать сострадание. Продолжаем. Покажите другие способы». «Коллеги, в прошлую субботу жизнь подсунула мне свинью с поросятами», — сообщила дизайнер Надя. «Какую?» — поинтересовалась Майя, но получить ответ не успела. «А знаете, я хочу спеть вам свою любимую песню», — подал реплику Бойко. «Я хочу мороженого», — громко объявила Кристина Голосуй. Герман Хрущинский, до этого напряженно молчавший, воскликнул. «Придумал! У меня есть трехтомник «Основа маркетинга», вот так!» Никто не обратил на него внимания. «У меня сообщение. Подросток убьет мать из-за квартиры», — тихим голосом, безо всякого выражения, произнесла Майя Щербакова. До нее, наконец, дошли правила игры. «Ты чего?» — протянул Головач. «Что-что?» — обернулись к ней в некотором шоке участники тренинга. «Кто кого убьет? Кто кого убил?» «Стоп!» — остановила игру Вера Алексеевна. «Проанализируем. Вика, ваше мнение. Кто у нас привлек самое большое внимание? Слушаем арбитра». «Если, конечно, не считать прикола Вовчика, то Майка». «Все согласны?» Вера Алексеевна внимательно обвела взглядом всех участников тренинга. «Кукушечка права», — подал голос Головач. «Тогда объясните, почему?» — обратилась к нему Лученко. «Потому что Майя придумала самую точную формулу внимания. Меня даже покорежило, когда она сказала про убийство». «Любые наши придумки — фигня, блин, по сравнению с убийством. Это же понятно!» Обиженно надула губки Кристина и добавила. «Никто даже не заметил моей просьбы о мороженом. А скажите, Вера Алексеевна, для чего нужна такая игра?» «Чтобы уметь обращать на себя внимание, не быть серыми мышками», — ответила бизнес-тренер. «Внимание — основа основ общения. Человек невнимательный, негоден для жизни на этом свете», — так говорил лорд Честерфилд. «Прав. Тысячу раз прав, лорд. Нет внимания — нет ничего. Человек, занятый только собой, никогда не преуспеет. Только осознав, что нужно другим, можно вписаться в жизнь». Насколько же все мы чувствительны к недостатку внимания к себе? Не заметили меня, любимую, стресс? Не догадались уступить место в переполненном транспорте? Это мне-то, такой хрупкой и ранимой, стресс. Не пропустили без очереди, а я в театр опаздываю, такая красивая, опять стресс. Собственная персона уязвлена, нам как воздуха не хватает внимания. «А мне вот не нужно ничье внимание», эпатируя бизнес-тренера, заявил Хрущинский. «Вы правы, Герман Михайлович. Вам нужно уважение. Ведь так?» — обратилась к нему Вера, уже заметившая легкую степень опьянения сотрудника. «Да, уважение, которого нет», — философски покачал лысой головой маркетолог. «Уважение и внимание — это ведь почти близнецы, правда? Так что, деловые мои, уделяйте внимание вниманию», закончила Вера Алексеевна в почтительной тишине. «А теперь тест. Представьте себе десятиэтажное здание. Все вы находитесь на первом этаже. Ваша карьера на десятом. Вам необходимо подняться на десятый этаж как можно скорее. Дано. Есть лестница. Есть все промежуточные этажи. Есть лифт. но у входа в него сидит очень противный несговорчивый лифтер. Он впускает только тех, кто относится к высшему звену руководства. Ваши действия? 10 секунд на обдумывание. А сколько дается на то, чтобы добраться до 10-го? Контрольный срок, уточняет полиграфист-головач. Да хоть всю жизнь добирайтесь, усмехается бизнес-тренер Лученко. Тогда можно и без обдумывания, говорит Хрущинский. Я поднимусь на 10-й по лестнице, при этом заходя на каждый этаж. Интересно же, что там, какие организации, чем люди занимаются. А я закадрю лифтера. Он ведь мужчина, да? В задачке не сказано, сколько ему лет. Если он не старше 50, то его можно соблазнить, хихикает Майя Щербакова. Ну ты в своем репертуаре, пренебрежительно бросает Кристина. А я заберусь на 10-й, как и полагается альпинисту, по стене здания, с помощью ледоруба, веревки и карабинов, сообщает Володя Головач. «Ты всегда ищешь трудный путь», — замечает Майя. «А меня легкий не прикалывает», — парирует Володя. «Это точно», — откликается Костя под общий смех. «Нужно еще что-нибудь сломать при этом. Вон руки целы, и шея тоже». «Что касается меня», — Кристина загадочно щурит глаза. «Я пешком поднимусь на второй этаж, вызову лифт и спокойно поеду себе на 10-й». Она щелкает пальцами. «Вот так вот, вуаля!» «Какая же ты, Кристи, хитренькая!» Завистливо тянет Майя, жалея, что не ей пришла в голову такая простая идея. «Сори, мой вариант элементарен, как мыло. Я просто дождусь, пока на работу придет кто-то из руководства, и с ним поднимусь на 10-й этаж», — самодовольно произносит Бойко. «А мне вообще на 10-й не надо», — заявляет дизайнер Надежда. «Наша карьера находится в самом компьютере. Я же по сети со всеми компьютерами в здании связана. Так? Значит, могу оказаться в любом месте при помощи своего макинтоша. Нафиг ножками бегать!» «Подведем итоги», — объявила Лученко. «Видите, как интересно и по-разному вы все ответили на тест о карьере. Никто не повторился, у каждого есть свой вариант. Работаем дальше. А теперь, пожалуйста, разбейтесь на пары. Герман Михайлович, вы будете моей парой. Следующая игра. Вы должны рассказать один другому о каком-нибудь очень сильном и ярком состоянии, испытанном в прошлом, и показать, как оно выглядит. Это нужно, чтобы уметь находить самые точные, единственно верные слова и в повседневной жизни, и в деловой, на переговорах, например». Каждый стал рассказывать своему партнеру разные истории. Глаза у всех участников игры заблестели, лица оживились. Настроение стало веселым и легким, будто от бокала шампанского. Время пролетело незаметно. «Как здорово! Ну почему так мало? Когда следующий тренинг?» — выразило общее мнение Зазуля. «Действительно, — сказал Головач, — маловато вы с нами поработали. Так и останемся нетренированными». Костя Бойко тоже решил присоединиться. «И вообще, Вера Алексеевна, вы нас ничем не поразили. А я уже говорил ребятам, что вы волшебница. Так и уйдете, не показав ни одного фокуса? Мне тогда верить перестанут». Вера, конечно, понимала, что Бойко ее провоцирует. Но почему бы не развлечься и немного не ошарашить их всех? «Так», — решительно произнесла она, — «хорошо. Я сяду вот сюда, лицом к окну. Возьмите мой шарфик, Костя. Завяжите мне глаза. Не беспокойтесь, он сложен вдвое и света не пропускает. Каждый подойдет ко мне сзади, постоит 10 секунд и отойдет. А я угадаю, кто это. Назову имя и фамилию подошедшего. Устроит вас такой фокус?» «Устроит», — потер руки Бойко. Остальные переглянулись весело и немного растерянно, не зная, чего ожидать. Бывший руководитель отдела завязал веренным шарфиком ей глаза. Игра началась. Вера громко объявляла подходящих к ней сзади. «Кристина, голосуй!» «Виктория Зазуля», «Владимир Головач», «Герман Хрущинский», «Майя Щербакова», «Константин Бойко», «Снова Костя, перестаньте жульничать», «Надежда Максимец». Наконец она сняла платок и повернулась вместе со стулом. На нее смотрели во все глаза, кто с восхищением, кто с недоверием или испугом. «Но как?» — выдохнула Максимец. «У каждого из вас есть свое поле. Это и энергетика, и запах, и сердечный ритм, и дыхание. У каждого оно неповторимо, индивидуально, как портрет. Вот я и вижу портреты». «Потрясно!» — воскликнула Майя. «А этому можно научиться?» — заинтересовалась Кристина. «Да, да, научите нас!» — нестройно затараторили сотрудники отдела. «Может быть, посмотрим. Вообще бизнес-тренинг, то есть игра, вещь совершенно необходимая. Нужно играть. И вовсе не потому, что вам друг с другом больше нечем заняться. Дело в том, что я на практике усвоила простую истину. Играя, обучаешься. Деловая игра – модель жизни. Она готовит вас к неожиданным и трудным ситуациям, помогает раскрепоститься, если вы скованы». «Все это прекрасно», – заметил неугомонный Бойко. «Но относится именно к талантам. А что-нибудь из психотерапии?» «Ну, Вера Алексеевна, что скажете? Хотите посмотреть, как я начну доставать кроликов из шляпы?» «Я не Копперфилд», — усмехнулась Вера. «Да нет, я понимаю», — сконфузился Костя. «Ладно, сами напросились». Лученко откинулась немного на спинку стула, скользнула своим синим взглядом по сидящим напротив. Заговорила не спеша. «Если скажу, что вся жизнь, весь характер человека отражается в его лице и жестах, что все комплексы и муки, все тайные мысли записаны в походке и движениях, отражены в виде привычных складок и морщин, и специалист может их прочитать, это будут просто слова. Вы их не почувствуете, даже если поверите. Потому что, кстати, опять проблема внимания, мы живем в городе, среди многолюдья и переизбытка транспорта. Мы перестаем воспринимать людей. Возникает эффект отсутствия. Человек постепенно разучился видеть одного человека. Что значит для вас конкретное лицо, внешность, облик? Кроме поверхностных опознавательных знаков, ничего. А ведь в наружности отражены душа, характер, судьба. И не только вот этого незнакомого типа, но и ваша. А если он вас обманет, или полюбит, или ограбит? Я сейчас кое-что скажу о каждом, но не спрашивайте, откуда да как я узнала. На риторические вопросы не отвечаю». Вера Алексеевна посмотрела на Бойко. «Вы панически боитесь быть скучным и неоригинальным. У вас есть комплекс. Вы хотите, чтобы все видели в вас лидера, постоянно озабоченного делами. Поэтому вы часто бросаетесь в крайности, от доброжелательности до раздражения. В работе дисциплинированы, умеете приводить разные интересы к общему знаменателю. Но будете конфликтовать с другими претендентами на роль лидера. Сейчас у вас нет постоянной подруги, да и не будет. Вы не разбираетесь в женщинах. За внешностью следите, а вот едите как попало. Берегитесь, так и до язвы желудка недалеко». «Теперь вы, Надя», — обратилась она к Максимец. «Тут просто. Вы собираетесь замуж. И все ваши мысли вращаются вокруг свадьбы и свадебного путешествия. Советую подумать о том, что будет не до, а после исполнения вашей мечты. Впрочем, для достижения счастья у вас достаточно упрямства. Отлично развито воображение, вы фонтанируете новыми идеями, но не умеете ими распорядиться. Скоро, через полгода-год, вам понадобятся очки». Лученко повернулась к Вике, улыбнулась ей. «Прежде всего, не волнуйтесь. С мальчиком все будет хорошо». «Но как? Как это?» — прервала ее Зазуля. «Я ведь только недавно сделала УЗИ». «Повторяю», — терпеливо продолжала Вера. «Вам волноваться нечего. Только тщательно соблюдайте режим. У вас, если не высыпаетесь, мгновенно расстраиваются нервы. Хорошо, что мама поможет вам с малышом. Насчет работы тоже не переживайте. После декрета вас охотно возьмут обратно. Потому что, когда вы не беременны, то очень внимательны к деталям, замечаете ошибки, упущения, умеете сконцентрировать усилия, чтобы достичь результата. И не надо вам быть руководителем, это не ваше». «Кристина», — продолжала Вера, — «с вами тоже все ясно. Лидерские способности плюс деловитость, общительность, контактность, неуемная наступательность. Умеете подчинять себе других, причем без лишней суеты. Предпочитаете работать, используя личные знакомства. За всем этим прячется цельность. Вы очень цельный человек, одержимый идеей идеальной работы и идеального руководства. Это и хорошо, и не очень. Во всяком случае, не всем это удобно. Склонны к полноте. «А обо мне что скажете?» — решил обратить на себя внимание Хрущинский. «Что вы явно бывший инженер-конструктор из какого-нибудь НИИ». «Откуда вы это взяли?» — растерянно и потому агрессивно спросил Герман Михайлович. «Я же говорила, не буду отвечать на детские вопросы». «Институт впечатался в позвоночник, проступает на вашем лице. Наверняка в первые годы капитализма вы, как и все, оказались на улице, но не стали при этом торговать сигаретами». «Нет, точно не стали. Вы учиться любите, на курсы пошли. Зарабатывала тем временем ваша жена или кто-то из близких. А теперь новая специальность увлекла вас. Вы человек осторожный и неторопливый, медлительный, слишком занудный и критичный. Чувствительны к черному, а остальных цветов радуги не замечаете. Но начальство ценит вас именно за этот педантизм. Ценило до сих пор, по крайней мере. Потому что сейчас наружу вылезло ваше безволие. Не стоит делать то, что вам навязывают другие. Смотрите, нынче у вас решающий период». «А здоровье?» — весь подавшись вперед, поинтересовался Хрущинский. «Вы жалуетесь на сердце. Но сердце у вас здоровое. Если не будете злоупотреблять алкоголем, насос не подведет. Не тревожьтесь». Вера повернула голову к Володе Головачу. Тот немного поежился. «Не волнуйтесь, Володя, я из-под вас стул выбивать не стану. Ведь вы уже бывали на экстремальных тренингах, да?» «Был один раз». «Заметно. Вы сидите, вцепившись руками в сиденье. Я такие тренинги и таких тренеров тоже не люблю. Коротко скажу о вас. В повседневной жизни романтик, мечтатель, созерцатель, лентяй и болтун. Однако в работе все наоборот. Реалист, практик, здравомыслящий. И везунчик. Фортуна вас любит. Не перебивайте. Вижу все ваши альпинистские травмы, ушибы и растяжения. Везение ваше в том, что давно уже могли шею сломать, но не сломали. Потому что у вас крайне удачная конституция. Вы органичны, расслаблены и естественны. Когда не боитесь бизнес-тренера, конечно. А так, ваши позы целесообразны и непринужденны. Движения округлые и плавные. Да, так я о фортуне. Она вознаграждает вас за трудное, безрадостное детство. Единственное, что вас сейчас заботит, — квартирный вопрос. «Осталась радость наша Маечка», — продолжила Вера. «Вы вообще открытая книга с крупным, легко читаемым шрифтом. Считаете себя опытной гетерой. Но мужчины для вас такие же джунгли нехоженные, как для кости женщины. Вы типичный зайчик-энерджайзер. Энергия из вас так и прет. Загоревшись какой-нибудь идеей, вы не даете окружающим продыху. Но учтите, ваша энергия не бесконечна. Расходуйте ее с умом. Недавно что-то изменилось в вашей жизни. Могу напрячься и сказать, что именно. Не надо!» Неожиданно взвизгнула Щербакова, и все вздрогнули. Вера пожала плечами, улыбнулась чуть устало и поднялась. «Ну и хорошо. Доставание кроликов из шляпы закончено. О следующем занятии вам сообщат. Спасибо, до свидания». «Спасибо», — раздался в ответ одинокий голос Зазули. «Но ведь вы же видите нас второй раз в жизни. Подумать только. Первый раз на «Титанике», но это не в счет». «Откуда вы все это выяснили про нас?» — подал голос растерянный Хрущинский. «И запомнили наши имена и фамилии. Вы, наверное, работаете в органах?» — выдвинула гипотезу Майя. «Майка! Ну ты сама деликатность!» — одернул ее Головач. «Именно так, Маечка. Я работаю во внутренних органах», — сказала Вера. «Как считалось до сих пор, мозг находится внутри головы. Правда, не у всех», — прозрачно намекнула Максимец.